Глава 16. Очередное морозное февральское утро началось с лучей солнца, слишком ярко светившего в окна квартиры. Потом раздался треск, и сосулька, свисавшая с карниза этажом выше, отвалилась и с грохотом упала, задев карниз Аниного окна. В довершение всего карамелька, неистово радовавшаяся приходу солнечных дней, уронил из подоконника горшок с мятой, и он, конечно же, разбился вдребезги. Аня подскочила на кровати и воскликнула. «Даже в отпуске не дадут поспать!» Как хорошо, что она про него вообще вспомнила и оформила побыстрее, чтобы дописать роман. Было готово почти все, кроме самой важной части — финала. Над ним-то Аня и корпела днями и ночами. Собрав осколки и землю и реанимировав несчастную мяту, наскоро подселив ее к лимоннику в соседнем горшке, Аня направилась на кухню варить себе кофе и кормить неугомонную кошку, которая вертелась вокруг нее всю дорогу. Споткнувшись об ее хвост, она не удержалась и накричала на карамельку. Та обиженно уткнулась в миску, хрустя кормом. Но Ане совсем не хотелось еще раз засесть дома с больной или даже загипсованной ногой. Время и так уходило на всякие заботы, а сроки не ждали. Нога тут же слегка заныла, стоило вспомнить о лангетке и январских праздниках. Кофе поднялся с идеальной пенкой, как любила Аня. Она перелила его в любимую кофейную кружку, достала из холодильника припасенный кусочек чизкейка и запустила ноутбук. Пока он загружался, а потом открывал файл с рукописью, Аня наслаждалась кофе и тортом, глядя на залитые солнцем мансарды домов напротив и здание роддома вдалеке. Под совсем уже весенним светом все казалось каким-то нереальным, будто написанным акварелью. То ли еще будет в марте. Эти персиковые закаты и мягкий свет уходящего солнца, окрашивающие стены квартиры в теплые тона, она ждала каждый год. Дни пребывали как на дрожжах, утром уже пели птицы, а воздух пах так сладко, будто даже не по-настоящему. Вот такую весну Аня любила. Но до этих дней еще нужно было преодолеть череду метелей и холодов с серыми небесами над головой. Но если знаешь, ради чего все это терпишь, ожидание становится выносимее. Чуточку легче, совсем как мартовский дождь, следом за которым из-под снега прорастают подснежники. Открытая страница моргала в унисон с Аней. Ни слова не желало появиться в ее голове. Осталось немного, всего одна глава. В ней развязываются все нити, но Аня не знала, как их завершить. Наверное, потому что ее собственная история еще не стала красивой картинкой. Пары кусочков не хватало, чтобы сложился пазл, но они-то и были самыми главными. Телефон подал признаки жизни. Аня потянулась за ним и разблокировала экран, отвлекаясь от гипнотизирующей белизны листа. Улыбка тут же вспорхнула на ее губы незаметно для нее самой. Со среды они с Русланом переписывались почти каждый день. Он желал ей доброго утра и спрашивал о снах или рассказывал свои. После той встречи с Камлауши Руслан стал видеть и другие сюжеты, один другого ярче и самобытнее. Иногда он даже рассказывал, что потом находил в архивах подтверждение тому, что снилось. Аня не могла объяснить это иначе, кроме как что это была его жизнь в те далекие времена. И только он мог вспомнить, кто такая Онечка. Но она не желала являться, оставаясь всегда за пределами сна. По крайней мере, так говорил Руслан, а Аня очень хотела ему верить, хотя и одергивала себя постоянно, не давая зайти слишком далеко. Ей совсем не хотелось повторения истории с Денисом. «В каких краях сегодня гулял во сне?» — написала Аня. «Снова Белярск, но это был сон с событиями из детства. Его или твоего?» Руслан прислал стикер с хохочущей рыбкой, и Аню, как и всегда, кольнула от этого. «Что-то совсем рядом, на грани узнавания, но одновременно очень далеко. Снилась бабушка, и как мы ходили за ягодами в лес. А тебе что снилось?» «Не помню. Наверное, ничего важного. Снова сидишь с утра пораньше за книгой?» Аня прислала фото белого листа и грустный смайлик. «Тебе надо развеяться», — написал Руслан и прислал фото из зала архива, где кроме него не было ни души. «Иди работай, за тобой уже очередь на эти документы собралась». «Если только призраков», — написал Руслан с подмигивающим смайликом. До сих пор не укладывалось в голове, как он ей поверил. В ее мире такое было невозможно. «Больше голос не объявлялся?» — спросила Аня. «Нет, но теперь соседка жалуется. Дома у бабушки что-то шумит вечерами, так что она туда заходит только днем. Боится. Просила приехать и посмотреть, что там завелось. Так что в выходные буду в Джукитау. Возможно, понадобится помощь экстрасенса». Аня снова расплылась в улыбке и почувствовала, как в груди словно затрепетала маленькая птичка. Видимо, тоже почувствовала весну. «Значит, увидимся». И смайлик вдогонку. «А вот теперь можно и пойти прогуляться. Жаль терять такой солнечный, ясный день, пытаясь завершить сюжет, которому до этого еще очень далеко. Только сейчас Аня поняла, пока она не раскроет историю семьи до конца, роман не будет дописан. Ведь как можно рассказать о том, чего еще не знаешь?» Тётя Шура выплыла из стены, стоило Ане закрыть дверь и подергать ручку. «А ты прямо светишься», — сказала она, улыбаясь. «Такая красота за окном, конечно», — ответила Аня, нажимая на кнопку лифта. «Жаль, что я не могу полюбоваться на эту красоту». «Почему вы не можете покидать дом? Бабушка вот появляется там, где захочет, ну, кроме моей квартиры. Может, вы просто не пробовали?» Тётя Шура покачала головой. «Я вышла из подъезда и тут же попала обратно на эту лестничную клетку. Не отпускает меня». Она еще ни разу не упоминала об этом в разговоре, да и Аня не спрашивала, предпочитая ее или избегать, или ёрничать в ответ. А ведь тётя Шура действительно оказалась тут заперта. Когда перед Аней распахнулись двери лифта, она сказала: «Мы что-нибудь придумаем, не переживайте». Тётя Шура только грустно улыбнулась и растаяла в воздухе. Выйдя из подъезда, Аня тут же зажмурилась от яркого света. Ее отбросило в тот день, когда она снимала наличники у дома бабушки Руслана. Только с того момента прошло уже 2 с лишним месяца и стало на 1 жизнь меньше. Джукитау вместе с близостью весны начал оживать. Стало больше прохожих. По улицам мчались машины, спеша доставить пассажиров к тем, кто их ждал. Ласковое солнце пригревало на морозе, и, танцуя в его лучах, легкие снежные искорки вспыхивали в воздухе, слетая с ветвей деревьев. В совсем уже весеннем небе плыли облака, не заслоняя солнца, но мороз еще кусал щеки, напоминая, что в его власти больше половины месяца. В выходные приедут Петя и его семья. Надо купить подарок Евгении и как-то найти время на встречу с Русланом. В предвкушении насыщенных дней Аня ощутила такой подъем, что хотелось прыгать, кружиться на месте и обнимать прохожих, чтобы поделиться с ними хоть капелькой своей радости. Всего-то надо знать, что тебя кто-то ждет и по тебе скучает. Такая малость. Аня решила пройтись пешком от дома до берега Камы. По пути она хотела сделать пару кадров для блога у своего любимого деревянного дома. Аня любовалась им еще с тех пор, когда они с мамой гуляли вдвоем по городу, возвращаясь летом от бабушки. Она с трепетом перебирала картинки тех дней в голове, и этот дом особенно врезался в память, потому что именно около него мама рассказывала ей о своем путешествии на Кавказ за 2 лет до рождения Ани. Спустя годы после смерти мамы Аня своими глазами увидит те горы и долины, но тогда они врезались в ее воображение и память. Вместе с резными наличниками темно-коричневого, словно кожа на бабушкиных залюбленных солнцем руках, дома. Аня достала камеру, когда подошла к этому дому. Сегодня у ворот на скамеечке сидел хозяин, Ренат Абый, давно знавший ее. Как-то она разговорилась с ним о том, кто вырезал эти наличники и украшения для затяжки и конька крыши. Оказалось, это был один известный во времена его отца мастер, украсивший большинство домов, так любимых Аней. «Привет, красавица!» — воскликнул Ренат Абый. «Что, решила сегодня отправиться на поиски?» Аня тогда рассказала ему о своем блоге, и он разрешил написать небольшую заметку о его доме и том мастере, имя которого не сохранила память людей, к чьим домам он приложил руку. «И вам доброго дня. Нет, пошла на Каму, а заодно решила и на дома полюбоваться. Может, остались еще не попавшиеся мне на глаза?» «Внук показал мне твою страницу в интернете. Похоже, что ты весь город уже обошла». Лукаво улыбнулся Ренат Абый. «А давайте я вас сфотографирую около дома все-таки. В прошлый раз он напрочь отказался. Видимо, почти весеннее солнце его расслабило, или же Ренат Абый оценил ее фотографии, но сегодня он согласился. Делая кадры, Аня уже представляла, как их обработать, чтобы подчеркнуть связь хозяина с домом. «А ты бывала во дворах, вон за тем домом?» — спросил Ренат Абый, когда она уже убрала камеру в чехол и поскорее натянула варежки. Всё-таки мороз ещё кусался. «Там же пустырь?» «Спустись с горы. Там раньше была лестница. На пригорке есть несколько старых домов, в некоторых ещё живут старики, как я. Может, подойдут для твоей странички?» Аня поблагодарила его за подсказку и поспешила к переходу. За бело-зелёным двухэтажным бараком с красивой крышей и деревянными окнами, который уже попал в её блок, притаился знакомый пустырь. Раньше там стоял точно такой же дом, но пару лет назад его расселили и снесли. Построенный на 5 лет раньше собрата, он успел попасть в программу ветхого жилья. А вот о тропинке, ведущей к притаившейся за кустами лестнице, Аня и правда не слышала. Её расчищали, видимо, те, кто жил внизу по склону. С горки открывался красивый вид на реку, спящую подо льдом. В свете февральского дня она казалась всех оттенков голубого с белыми прожилками от следов рыбаков. Песчаные косы с заснеженными деревьями казались совсем далекими, хотя летом до них было рукой подать. С этого же пригорка Аня видела и дома, спускавшиеся к берегу реки через дорогу. Большинство перестроили, заменив дерево на кирпич. А те, что остались нетронутыми, были уже давно заброшены. Сквозь кусты лестница привела её на небольшую полянку, которую пересекала цепочка человеческих следов в снегу. А в конце полянки, окружённой покосившимся забором, стоял серый деревянный дом с очень лаконичными наличниками. Пара тюльпанов сверху и снизу, и прямые линии по бокам. Но он был в отличном состоянии, хотя и задетый временем. Видимо, хозяева ухаживали за ним, словно за дорогим сердцу стариком. Аня достала фотоаппарат и сделала несколько кадров. Сюда почти не доставало яркое солнце, застревая в ветках. Двинувшись поближе к дому, Аня зацепилась рукавом куртки за кустарник и, выругавшись, убрала камеру в чехол, чтобы освободить руки. Отцепляясь, она умудрилась поранить палец об ветку. Оказывается, кругом рос колючий терновник, собрат того дерева, что цвело по весне в бабушкином саду и дарило ароматные плоды для компота. Залаяла собака. Во дворе зашумели чьи-то шаги, и Аня вдруг забеспокоилась, как отреагирует на неё хозяин или хозяйка. Машинально отметив адрес дома, Маркина, 13, поспешила обратно к лестнице. Потом она ещё сюда вернётся. А пока хватит и этих кадров. В день рождения Евгении тоже светило солнце, как и каждый год, впрочем. В подарок Аня купила красивую фарфоровую чайную пару с узором из пионов. Тётушка очень любила посуду и собирала красивые чашки. Для них в доме стояла отдельная горка. Её купил ещё прадед Ани Фёдор в конце 30-х годов, прямо перед войной, когда семья окончательно осела в Джукитау. Авдотья вышла за него по большой любви, но счастливы они не были. Словно раненые в самое сердце, они раз за разом делали друг другу больно, изменами и истериками, бесконечными ссорами и уходами из дома. Бабушка помнила всё, хотя предпочла бы, по её собственным словам, забыть каждое слово, сказанное ими в гневе. Дети не должны знать ненависти и злобы родителей друг к другу. И ни одни отношения, идеальные в глазах друзей и соседей, а изнутри гнилые на самом деле, не стоят такого притворства и красивой картинки. Петя с семьёй прилетели вчера вечером. Так что сегодня, в субботу, они уже наверняка помогали накрывать на стол и прихорашивались к празднеству. Аня задержалась в магазине, покупая самый вкусный Наполеон в городе, который пекли в пекарне друга Руслана. Ожидаемо была большая очередь, но Аня не учла, что по субботам людей становилось в 2 раза больше. Поэтому пришлось брать такси, чтобы не опоздать к назначенному времени. Дом и дерево выплыли перед машиной из-за угла, посеребрённые снегом, но уже готовые к весне. Аня расплатилась с водителем и, доставая связку ключей, чуть не уронила сумку. Сегодня её не встречала бабушка, но зато калитка распахнулась сама собой. Точнее, это вышел Петя, тут же с улыбкой отбирая у неё пакеты. «Как будто на целую армию накупила», — прокомментировал он, пропуская её вперёд. «Аккуратнее с этим, тут подарок», — воскликнула Аня и поскользнулась на коврике в сенях. «Давай без травм, а то я уже готов решить, что это нам не стоит приезжать». «Зачем?» — удивилась Аня, открывая дверь в дом и тут же погружаясь в знакомые до боли с детства запахи и звуки. «В Новый год кто чуть ногу не сломал?» Ставя на полке у входа пакеты, сказал Петя и поспешил закрыть за ними дверь, чтобы никого не продуло. Аня рассмеялась. Иногда она слишком глубоко копала, вот прямо как сейчас. Тут же примчались из комнат племянники и чуть не снесли ее с ног. «А мы елку убрали только утром», — поделился Лёшка, порывисто обнимая ее за шею. Аллочка все хотела показать ей какую-то новую куклу, но тут вышли тетушки и Арина. «Дайте ей хотя бы раздеться», — воскликнула она, и дети привычно подались к ней, затихая. «Привет, Анют». Аня, наконец, расправилась с сапогами и помахала всем. «Только тебя ждали», — сказала Евгения, счастливо улыбаясь. Она редко бывала вот такой открытой и эмоциональной. Так что Аня решила не терять времени и кинулась ее обнимать. Когда подарок был вручен прямо в кухне, а торт определён на хранение в холодильник, все направились в зал, где уже ждали накрытый стол и только что открытое шампанское. Среди советской и современной мебели вперемешку в этой комнате стояли бабушкины цветы в глиняных горшках, висели купленные мамой картины, и сохранилась, как во времена Аниного детства, божница в углу с иконами прабабки. Все деревенское наследство, спасенное из рук коллективизации. Сундук в углу с выбитыми на железной окантовке буквами имени и фамилии прапрадеда и эти несколько икон в резных окладах, потемневшие от времени. А в центре — железный крест, отделанный перламутром и какими-то полудрагоценными камушками. Как спасли? Чудо! И пусть Аня давно не верила в Бога, но эти семейные реликвии заставляли ее поверить, хотя бы на миг, во что-то более мудрое и знающее, чем человеческая память. От пузырьков закружилась голова, улыбка не покидала губ, и будто даже дышать стало легче. За столом только и разговаривали, что о Аниных находках в архиве. Даже бабушка показалась, села на свое любимое кресло и, подмигнув Ане, с улыбкой принялась за ними наблюдать. Лёшка потянула Аню за рукав, и она, заговорщицки улыбнувшись, прижала палец к губам. Так они и сидели. Семь живых и одна мертвая, но вечная в их памяти. Аня слушала родственников, почти не участвуя в разговоре, только когда просили рассказать что-нибудь из нового найденного. Петя, сидевший справа, пихнул ее локтем и спросил почти шепотом: «Ты какая-то другая стала. Что случилось?» «Какая другая?» «Вроде тихая, как на Новый год, но по-другому. Спокойная». Аня пожала плечами. «Разве же это плохо?» «Наоборот. Я рад, если тебе стало лучше». Он пожал ее ладонь и, ободряюще ей улыбнувшись, поднял бокал. Без елки в зале стало куда просторнее, и теперь ничто не загораживало свет из восточных окон. Аня любила ночевать в этой комнате, чтобы утром просыпаться от первых лучей солнца, а вечером наблюдать закаты из западного окна. Если весь день не выходить из дома, а просто сидеть в зале и перемещаться от окна к окну, то можно проследить весь путь солнца. Поэтому это была ее любимая комната в доме — просторная, светлая, всегда теплая и уютная, наполненная памятью. Мама не приходила на семейные встречи, в отличие от бабушки. Аня понимала, что ее в этом мире держит только она сама. Сестры и племянники давно отпустили Веронику, и только Аня в самые сложные моменты звала маму. И та всегда приходила. Глядя на улыбающихся тетушек, Арину, непривычно легкую в общении сегодня, Петю, уговаривающего младших попробовать хотя бы одну оливку, Аня вспомнила вдруг, как к таким праздникам мама всегда пекла свою знаменитую губадию. Только на Пасху ее заменяли пышные лоснящиеся куличи. На все дни рождения вместо покупных тортов они ели мамины фирменные пироги. Аня вспоминала, какой мама была счастливой, когда вся в муке хлопотала на их крохотной кухне в старой квартире. Свет ложился на ее никогда не загорающее фарфорово-белое лицо, и карие глаза вспыхивали искорками, когда она смеялась. Тесто под сильными, но изящными кистями летало по доске, вздымая крохотные облачко муки. Ане всегда в этом кулинарном шедевре доставалась одна роль — натирать вареные яйца на терке и подавать миски с частями начинки, когда мама раскладывала их на уложенную форму теста. «Тесто любит, чтобы его били», — шутила мама, улыбаясь. «Кто научил тебя готовить?» — как-то спросила ее Аня. «Мама». Удивленная ее вопросом, ответила Вероника, вытирая руки полотенцем. Пирог отправился в духовку, а они заварили чай и ждали, пока он остынет, чтобы пить из любимых маминых чашек — белых, с синей каемочкой и цветочным узором на донышке. А ее научила бабушка. А бабушку? Ее мачеха. Пелагея очень хорошо готовила, да и дом вела аккуратно. Я ее не помню, мне было 7, когда она умерла. Аня в тот день была подавлена, в школе не ладилась. Все друзья от нее отвернулись после того, как она призналась в чувствах однокласснику Артему. В него была тайно влюблена Анина лучшая подруга Ирина. Да еще живот болел, ведь недавно начались те самые дни, о которых девочки шептались в раздевалке и делали круглые глаза. В общем, тяжелая подростковая жизнь навела Аню на следующий вопрос. «Мам, а когда тебя не станет, что я буду без тебя делать?» Вероника аж уронила полотенце. Потом, сообразив, что Аня имеет в виду, она подошла к дочери, обняла ее, прижимая к себе покрепче, и сказала: «Будешь жить, а я всегда буду рядом. Только позови». Аня тогда расплакалась, уткнувшись ей куда-то в живот, прямо в фартук, пахнущий их домом, выпечкой и мамой. А через год Вероники не стало. Жаль, что она не успела узнать ее как человека, только как маму. «Ань, ты с нами?» — вырвал ее из воспоминаний оклик Пети. Тетушки обеспокоенно смотрели на нее. Арина протягивала салфетку, смягчив взгляд до почти принимающего, а мелкие почему-то притихли. Только всхлипнув, она поняла, что плакала молча и тихо, чем напугала их всех. Тут-то и новый поток слез подоспел, так что вместо салфетки Аня уже ревела в рубашку брата. «Я не хотела портить тебе день рождения», — каялась Аня, когда немного успокоилась и выпила почти целый стакан воды. «Ты ничего не испортила?» — возмущенно воскликнула Евгения. «Глупости какие!» «Мы все понимаем, у тебя был непростой год», — добавила Лидия, гладя ее по руке, как всегда, до запястья, затянутой в ткань. Арина, забрав детей, направилась на кухню. Резать торт, греть чайник и отправить детей во двор на поиски кошки, куда-то убежавшей и теперь наверняка до смерти замерзшей. Петя же сидел рядом, не убирая рук с ее плеч, словно не давая упасть назад. «Я в порядке», — севшим голосом сказала Аня, утирая остатки слез и туши с лица. «Просто маму вспомнила почему-то и не сдержалась. Сама не заметила, что плачу». «Так лучше, чем когда ты молча уставилась на похоронах в одну точку и ни на что не реагировала», — махнула рукой Лидия. «Мы тогда думали, что делать, если ты в себя не придешь. «А потом, как ни в чем не бывало, сообщила нам, что поедешь учиться в город», — добавила Евгения. «Такая спокойная, будто ничего и не случилось. Ни слезинки с похорон. Мы тебя даже к психологу записывали, помнишь?» Евгения закивала, подтверждая слова сестры. 10 лет прошло, а ты только оттаяла», — сказал Петя. «Я уж и не думал, что когда-нибудь увижу твои слезы». Аня и сама забыла, когда последний раз при них плакала. Наверное, еще при жизни мамы. Наверняка над какой-нибудь чепухой вроде бойкота друзей или предательства лучшей подруги, настроившей всех против нее. Тогда это, конечно, была не чепуха, но сейчас, на контрасте с произошедшим после... Аня шмыгнула носом и, собравшись, улыбнулась. «Спасибо, что выдержали». Лидия всплеснула руками, а Евгения только закатила глаза. «Семья для того и нужна, чтобы поддерживать», — сказал за них обеих Петя и крепко ее обнял. «Чай готов!» — раздался с кухни крик Арины, и все поднялись из-за стола. После таких потрясений торт — самое то, чтобы успокоить нервы. Когда Аня уже собиралась домой, в ожидании такси, стоя перед задним окном в сад, ее за плечо тронула невесомой ладонью бабушка. «Пошли, покажу», — сказала она. И Аня двинулась за ней в комнату, которую теперь заняла Лидия. Огни дальних фонарей соседского дома остались позади, как и заснеженные яблони и вишни. В комнате горел ночник в виде лилии, советский, аккуратный и неубиваемый. Аня сама роняла его 3 раза, а он даже трещинками не покрылся. В его свете она увидела висящую на обоях открытку, совсем маленькую, новогоднюю, приколотую английской булавкой. Аня только протянула руку, и кусочек картона сам упал в ее ладонь. «С праздником, любимая дочка!» — было написано внутри маминым почерком. Аня и забыла об этой открытке. Мама всегда прикладывала такие к подаркам. Ей нравились мелочи, делавшие все чуть лучше. Глаза снова затуманила пелена слез. Но Аня просто сморгнула и протянула к бабушке руку. Та коснулась ее кончиками пальцев, и по коже прошелся легкий ток. «Сохранила ее для тебя, как знала, что этот день наступит», — улыбнулась бабушка и растаяла в воздухе. С утра в груди тянуло так, будто иголку в левый бок воткнули. Но Руслан задержался не поэтому, а потому что собачья нянька опоздала почти на 2 часа. Лиза объяснила это тем, что застряла в пробке на выезде в город. «Так что будьте аккуратнее», — посоветовала она, почесывая Вольта за ушком. Пес любил свою няньку. И иногда Руслан даже признавал, что ревнует его. Там скользко, и наверняка за это время еще не одна авария случилась. Лиза оказалась права, поэтому он потратил на выезд не обычные 40 минут, а почти 1,5 часа. А на трассе он ехал, как всегда, аккуратно, так что в Джукитау оказался уже затемно. Альфия Апа, следившая за домом в его отсутствие, сказала, что слышит, как в жилых комнатах периодически что-то стучит или падает, или шумит, когда она приходит в дом. Соседка проверила все окна. Никто не мог попасть внутрь. Но теперь она до смерти боялась заходить туда одна, решив, что это призраки. Правда, чьи они, говорить отказалась. Руслана после голоса по радио и ярких снов, где он то путешествовал по степи с Камлауши, то проживал жизни своих предков, уже было ничем не напугать. Так что, припарковав машину у ворот, он достал свою связку ключей и открыл все замки. Во дворе намело целый сугроб, который не мешало бы перетаскать хотя бы в сад. Но это потом, когда он немного отдохнет с дороги. Оставленный дом и пах совсем по-другому. Одиночеством и затхлостью. Не помогли чехлы на мебели, от них стало только печальнее. Скинув ботинки и пальто, он прошелся по всему дому, включая за собой свет и проверяя каждую комнату. Везде было тихо и пусто, только сквозняк шевелил шторы или чехлы. Надо было взять Вольта с собой, хоть не так скучно. Пока грелся чайник, а на плите рядом с ним разогревался готовый обед, купленный по пути, Руслан достал телефон и написал сообщение Ане. «Город не хотел отпускать, но я вырвался». Через пару минут пришел ответ. «Я уже решила, что твоя соседка сама изгнала всех духов, и ты решил не приезжать». Руслан представил, как Альфия Апа гоняет призраков мухобойкой, и рассмеялся. «Мне дали с собой огромную порцию гуляша, так что жду тебя на ужин». Вдогонку за первым пришло сообщение. Руслан бросил взгляд на готовый обед на плите, молча выключил под ним огонь и направился ко входной двери, по пути беря пальто с вешалки. Но тут что-то стукнуло в зале. Будто на пол упала клюка, с которой бабушка ходила последний год. Вот только он уже месяц как отвез ее вместе с другими хорошими вещами в мечеть, чтобы передали нуждающимся. Руслан отложил телефон и шарф и пошел в комнату. Яркий свет лампы озарил каждый уголок, но в зале ожидаемо не было никого. В сердце тут же кольнуло сильнее, так что пришлось подышать, держась за косяк. Не хватало еще с сердечным приступом свалиться в пустом доме от какого-то шороха. И тут Руслан заметил, что на полу прямо посреди комнаты лежит что-то маленькое, похожее на клочок бумаги. Наклонившись, он подобрал с пола фотокарточку. Неразлучная когда-то троица. Фируза Талгатовна, ее подруга Ульяна и любимый Тахир. А сзади надпись «Маркина, 13». И дата — 5 мая 1957-го. Видимо, адрес того самого дома, рядом с которым они сфотографированы. Вдали виднелось что-то вроде кусочка берега, и Руслан начал вспоминать, где же находится эта улица. Подобрав фотокарточку и сунув ее в карман пальто, Руслан потушил свет и поспешил из дома, так и не увидев, что в свете фонаря, пробивавшегося сквозь занавески, показалась и тут же исчезла фигура его бабушки.